Часть вторая. Обреченный человек. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией. Сергей Нечаев. Катехизис революционера. Рука, схватившаяся за оружие, должна бы страдать от самой насильственности подобного жеста. Анестезия этой боли приводит революционера к границам фашизма. Эммануэль Левинас. Трудная свобода. Он остановился перед выездом на проспект Георга V. Не могло быть и речи о том, чтобы спокойно обо всем поразмыслить, прежде чем он не переспит с женщиной. Ее тело, запах, раздвигающиеся ноги и то, что между ними, ее подернутые влагой глаза, молниеносный порыв страсти и, наконец, вопль наслаждения. Вот чего ему не хватало. Женщины. Он рассеянно глядел на потоки машин, мчавшихся через площадь Альма, и вполголоса повторял слова, которые некогда прокалили его душу и придали законченные очертания тому, что стало его внутренним миром. Революционер — человек обреченный. Он презирает общественное мнение, он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. Разумеется, он не должен ожидать какой-либо жалости к себе. Каждый день он обязан быть готовым умереть. Из груди рвался недобрый смех, только усугубивший его одиночество посреди толпы прохожих. Целый век спустя после своего появления на свет Нечаевский текст не потерял своей праведческой силы. Как верно, что он — человек пропащий, верно до жути. Вот уже полчаса с той минуты, как впервые услышал о смерти Луиса Сапаты, он снова убедился, до какой степени все это точно. Каждый день он обязан быть готовым умереть. Это тоже истинно. Тем более, что такой день настал. На какой-то миг он смежил веки. Весь мир вокруг превратился в хаос мельтешащих шорохов, криков и скрежета, а он оказался в центре этого водоворота. Сперва он ничего не понял. Радио что-то неясно бубнило. Он же думал только о своем предстоящем свидании. Отныне и впредь надо быть крайне осторожным. Осторожным, как никогда. Он проникал в самую опасную зону. Наступил момент, когда операция обретала свои очертания, а он выходил на простор, сжигая за собой мосты. Уже накануне он внутренне подготовился к этому. Но тут его размышления были прерваны репликой шофера. «Имечко какое? Сапата. Совсем как в кино. Вива Сапата!» Он тотчас напрягся и прислушался. То было лишь коротенькое сообщение в 10-часовой информашке. Луиса Сапату застрелили недалеко от Данферро-Шро. Диктор в двух словах упомянул о его темном прошлом и сам себе задал вопрос, является ли это убийство сведением старых счетов или же предвестником новой войны между преступными группами. В общем, ничего путного. А затем началась очередная радиозабава. Разыгрывались два места в отеле какого-то райского местечка на Карибах. В декабре парижан следовало прельщать именно карибским раем. Когда они добрались до площади Виктора Гюго, он попросил шофера на секунду остановиться, чтобы купить сигарет. Тот пустился в рассуждения о вреде табака, и он их вежливо выслушал, даже согласился. Добавил, что курит мало. Ну, что называется, поговорили. Потом он заскочил в бистро и почти тотчас появился снова. Сказал шоферу, что случайно столкнулся с приятелем, и они намерены пропустить по кружечке. Короче, расплатился, дал хорошие чаевые и остался в одиночестве. Вернувшись в бистро, он подошел к стойке и заказал двойной кофе и арманьяк. Девица за стойкой поглядела на него с явным удивлением. Похоже, его белокурые волосы и осанка спортсмена не вязались с ее представлением о тех, кто привык пить арманьяк с 10 утра. Что ж, тем хуже. Однако ему действительно необходимо было выпить. Он медленно втянул в себя порядочную дозу огненной жидкости и проглотил. С Луисом Сапатой он говорил только накануне, часа в 4. Ему казалось, он предпринял все, чтобы соблюсти самые тщательные предосторожности, какие можно вообразить. К тому же он никогда и ни при ком не упоминал имени Луиса Сапаты. Ни словом не обмолвился о той роли, какую тот когда-то играл. Иначе и быть не могло. Сапата — главный джокер в его партии, сюрприз, прибереженный напоследок. О его существовании они догадались, видимо, только вчера, никак не раньше. А это значит, что за ним самим наблюдали денно и нощно, с того момента, как он приехал во Францию. Он предвидел, что будет слежка, и пустился на всяческие ухищрения. Однако, как выясняется, далеко не все предусмотрел. Жестом он велел повторить. Девица приблизилась с бутылкой арманьяка. По ней было заметно, как она расстроилась. Такой видный, такой спортивный. И надо же, алкоголик. Любовные недоразумения. Пробормотал он, пока она наполняла ему высокий тонкий стакан. Но тут ее подозвали к другому краю стойки, и она не смогла хорошенько покопаться в его проблемах. Он проводил ее взглядом. У лошадки был недурной круп. От алкоголя и добротного девичьего зада у него чуть потеплело в животе. Так, значит, за ним следили. Узнали о его встрече с Сапатой. Откуда тот взялся? Кто он? Должно быть, они малость запаниковали, особенно после того, как он не возвратился в гостиницу. Этот чокнутый Габи дал ему понять, что вечером они наведались туда. Но вот они и переполошились, решили действовать без промедления. Скорее всего, это была чистая импровизация, поскольку на тонкости и изыски у них времени не было. Но особенно его поразило не скорость их реакции, а смысл самого жеста. Убивая Сапату, они давали понять, что все кончено, он обречен. Пойдет открытая война. На встрече в Ранелаге они бы его без всяких сомнений прикончили. Юная девица снова приблизилась к нему, томно подрагивая ресницами. Перейдя на полушепот, он пустился в душераздирающее откровение. Она была потрясена. Уже через 3 минуты она согласилась увидеться с ним в 6 часов после работы. Он не думал выламываться перед ней, вовсе нет, и не издевался. Ему было необходимо каким-то образом перенести себя в будущее, иметь повод, пусть ничтожный, смехотворный, дожить хотя бы до вечера, до часа свидания. Он будет жить в ожидании этой милой девушки, питать свою жизнь банальными, но в чем-то трогательными надеждами молодой официантки из бистро. «Революционер — человек обреченный», — припомнилось ему снова. «Каждый день он обязан быть готовым умереть». «Он-то готов, но им это дорого обойдется. Они еще увидят». Он вышел на площадь Георга V и огляделся. В нескольких шагах от него обворожительная киноактриса, пригвожденная к позорному столбу афишной тумбы, отдавалась какому-то типу на фоне стены с распяленным на ней трехцветным полотнищем французского флага. На десятках афиш, расклеенных по всему Парижу, эта молоденькая и очень скромно одетая женщина демонстрировала обнаженную только одну, точеную правую ногу, воздетую вверх, чтобы облегчить проникновение того, что легко подразумевалось. В закусочной на Елисейских полях кто-то уже объяснил ему, что подобная акробатическая поза — последний эротический писк французской киномоды. В общем-то, у него не было никакого желания выслушивать пространные рассуждения незнакомого парня за соседним столиком, сопровождавшего рассказ самыми смачными подробностями, только для того, чтобы расшевелить молодую женщину, делившую с ним трапезу. Но понемногу его начало забавлять то, как затуманивался взгляд Нана, так собеседник называл подружку. Ее жесты становились более нервными. Тогда он сам поддал пару и подсыпал сальцы, пока тот за соседним столиком не счел, что девица достаточно разогрета, и не потребовал счет, добавив сальным смешком, что сладенького они отведают в другом месте. Все эти дни красавица-актриса продолжала парить над столичным асфальтом, наколотая, подобно бабочке, на трехцветный флаг, пригвожденная членом к патриотическому натюрморту, и ее чистое запрокинутое личико ожидало мига наслаждения. Всякий раз, когда этот символический образ Франции представал перед ним, он вызывал у него безнадежную горькую ухмылку. Язвительный смешок вырывался из перехваченного горла при виде этого шедевра, рассеянного по всему городу. Вскоре он уже не обращал внимания на то, что перед ним всего лишь очаровательная актриса. Ему чудилось, будто сама страна, встречая его, бесстыдно выставляет на показ свой упадок, готовность к грядущему раболепию. Да, Франция самое слабое звено в империалистической цепи. Бывшие стратеги террора имели основание так думать. Все эти зловонные трепачи-теоретики, кочующие от ленинизма к исламскому интегрализму и обратно, уверенные в себе и в своем идейном превосходстве, подкрепленном тонкими расчетами и интригами восточных спецслужб. Сам-то он дорого заплатил, чтобы уяснить себе это. Они были правы, считая, что основной удар необходимо наносить во Франции, поскольку она первой даст трещину, эта прекрасная Франция, и так разложенная и ослабленная культом жизни в наслаждении и безумной уверенностью в том, что страна все еще остается сверхдержавой. Именно Францию они хотели поставить на колени, заставить рыдать, и мечтали, что она сама раздвинет ноги, как покорная девочка. Вновь он огляделся вокруг, только на площади Альма. Все так же пригвожденная к афишной тумбе красавица-актриса подманивала прохожих своим запрокинутым личиком, поднятой ногой и непристойной истомой наслаждения. Ему пришло в голову, что он даже не спросил, как зовут молоденькую официантку из бистро на площади Виктора Гюго. А, впрочем, какая разница? Женщина, немного нежности, благодарный взгляд, ничего не значащие слова — все это жизнь. Он громко рассмеялся, как смеются в одиночку сумасшедшие, и направился к Ронпуэн. Зашел в аптеку. Там в туалете сбрил усы, который недавно отпустил. Затем отыскал кабинку фотоавтомата в одном из больших магазинов на Елисейских полях и сделал себе фотографии для нового удостоверения личности. Потом взял такси до Бельвилля, расплатился, заскочил в бистро и выпил чашечку кофе. Вышел, пошатался немного по свежему воздуху, зашел в универмаг, имевший несколько выходов на разные улицы, быстро пересек его, выскочил наружу, купил газету и почитал ее на обжигающем ветру, вынуждавшем прохожих не мешкать и делавшим подозрительным всякого, кому бы вздумалось здесь без дела прогуливаться. Наконец, после целого часа бесцельных передвижений и разных уловок, убедивших его, что за ним нет слежки, и он не интересен никому, кроме двух-трех женщин разного возраста, задержавших на нем взгляд, он подошел к дому художника и позвонил. Тот узнал его и впустил в ателье. Художник как раз был занят работой. Позировала ему вовсе не дурная собой обнаженная женщина. Она косо сидела в кресле, перекинув ноги через подлокотник. Он прошелся по мастерской, подошел к мольберту, окинул взглядом почти законченный этюд. Тот был выписан с реалистической тщательностью знатока своего дела. Впрочем, это общеизвестно. Те, кто подделывает документы, по большей части исповедуют строгий реализм. Во всяком случае, художник имел постоянную клиентуру. Его работы ценились и служили ему неплохим прикрытием. Глядя на полотно, он прокомментировал: «Обнаженная в черных чулках на розовом кресле». Натурщица хохотнула и состроила ему глазки. Не мудрено. Он сейчас неплохо смотрелся и держался не без шика, скорее как средние руки воротила, чем обыкновенный жулик. Однако художник нервничал, ждал пароля. Он менял его каждый месяц, и с теми, кто не мог назвать последнего, никаких дел не имел. Речи быть не могло, чтобы он принял заказ. Коли ты не знаешь нового пароля, значит, потерял связь с ответственными людьми в организации, и тебя следует без лишних слов выставить за дверь, даже если ты старый клиент. А теперешний посетитель отнюдь не был таковым. Художник видел его лишь единожды, 2 месяца назад, в октябре. Правда, там попался солидный заказ, причем его заблаговременно предупредили и расплатились долларами, к тому же наличными, что немаловажно, хотя теперь зеленые и упали в цене. Между тем пришедший снова окинул взглядом полотно. — Надо же! — Художник, тут и промашку дать недолго! — воскликнул он. — Еще немного, и захочется хорошенько трахнуть твой портрет. Женщина хохотнула громче. «Ну нет уж! Трахают здесь меня!» — вскрикнула она надсадно, явно возбужденная. Тут, словно вспышка пороховой дорожки, память прожгла строка. Возня, щекотка, звонкий женский вскрик. Эти стихи Валери он, скорее всего, впервые услышал от Зильбельберга. Именно Эли приобщил его к чарам поэзии. Но как это было давно? Он спросил себя, не следует ли связаться именно с Зильбельбергом теперь, когда прикончили Сапату. Но это потом. Каждому овощу свое время. Сначала документы. Он обернулся к обнаженной женщине и прочитал глуховатым, с оттенком ностальгической патины голосом, явно возымевшим должный эффект. «Возня, щекотка, звонкий женский вскрик, глаза и перси влажные, и лик, исполненный огня, клокочущая кровь, уста горящие, персты с блаженным страхом, последний дар, прикрывший все прахом, на завтра станет и вернется вновь». Натурщица издала радостный вопль и завертелась на кресле. «Гениально!» — воскликнула она. Однако художника это не вдохновило. «Только без этих гадких штучек у меня в доме!» — пробурчал он. Затем, обернувшись к ней, раздраженно сказал: «Накинь-ка рубашку, кисонька, и ступай на кухню, сделай нам кофе». Как и можно было ожидать, она не пропустила кисоньку без соленых шуточек, но потом резко вскочила, сладко потянулась, схватила кружевную испанскую шаль, что-то вроде мантильи, запахнулась в нее так, чтобы еще больше подчеркнуть свои прелести, и направилась к двери в глубине мастерской. Художник меж тем строго сверлил его взглядом. «Так что же? Пароль тебе известен или нет?» «У меня не было времени, чтобы идти по всей цепочке». Как можно более мягким тоном откликнулся посетитель. «Мне надо спешить». «А вот мне торопиться некуда», — так же нежно промурлыкал художник. Гость сделал вид, что пропустил это замечание мимо ушей. «Мне необходим полный набор. Удостоверение личности, паспорт, водительские права, соцобес. Одним словом, всю колоду, но без всяких ухищрений. Французские бумажки, а это легче легкого. Фотографии я принес». Художник смотрел на него, не произнося ни слова. «Ты мне их выправишь на имя Даниэля Лорансона. Вот листок, где записано все, что понадобится». Он протянул ему конверт с фотографиями и анкетными данными. Пока что он пользовался безукоризненно изготовленным швейцарским паспортом на имя Фредерика Лошиноза. Жаль, что с ним придется распроститься. Или, по крайней мере, припрятать до лучших времен. Однако это первое, что необходимо сделать. Нужны бумаги, неизвестные организации. Очень жаль. Когда странствуешь по миру со швейцарским паспортом в кармане, везде пользуешься неизменным уважением. Похоже, только французские спецслужбы не поддаются чарам старой доброй швейцарской корочки, сработанной мадам Тюранж. С их стороны это просто нахальство. «Фотографии оставь», — процедил художник, — «а сам приходи дня через два». Этот тип действовал ему на нервы. Кремень, а не человек. «Только не сморозить глупость. Ведь если он выдворит незваного гостя за дверь, то за 2 дня сможет навести справки. Ты знаешь, сколько стоит полный набор, — прибавил он. Так вот, половину вперед и сейчас же. Посетитель улыбнулся художнику, левой рукой ласково потрепал его по щеке, а в правой у него вдруг оказался пистолет, и ствол уткнулся прямо в брюхо собеседника. — А ну-ка, пошевеливайся! — скомандовал он. — Если будешь тянуть, сначала продырявлю тебе ноги, а потом и руки. Заметил, какой калибр? Дырки, сам понимаешь, будут порядочные. И он сделает это. Хотя он говорил, не повышая голоса, но по нему было видно, что сделает. Когда женщина с грудями нараспашку и мантильей, повязанной у пояса, вышла из кухоньки, неся поднос с кофе, художник уже сидел за столом и подрагивающими руками мастерил полный комплект удостоверений на чистеньких, безукоризненно непорочных бланках. Дуло пистолета упиралось ему в затылок. Она не стала вдаваться в комментарии, только присвистнула, после чего расставила чашки и разлила кофе. — С сахаром? — спросила она. Он отрицательно покачал головой и маленькими глотками выпил кофе, держа чашку в левой руке. «Но и пушка у вас!» — игриво отметила натурщица. Он только хмыкнул и поглядел художнику через плечо. Работа явно спорилась. «Слушай, старик, а что, если твоя подружка поточит мне перо, пока ты здесь корпишь, ты не против? Так у каждого будет, чем время скоротать». «Никакая она мне не подружка», — огрызнулся тот. Была или нет эта девица его подружкой, но она лишь громко рассмеялась. «Что поделаешь, Густав, придется подчиниться непреодолимой силе обстоятельств. Ни в чем нельзя отказывать мужчине, когда он вооружен». Она опустилась на колени, расстегнула ему молнию и нежными прикосновениями приготовила все для священнодействия. Затем окинула взглядом его хозяйство, помолчала и добавила: «Особенно, когда он вооружен так хорошо». А затем умолкла. Он был на седьмом небе, нахлынули воспоминания о минувших годах. При каких условиях удобнее всего предаваться размышлениям? Об этом они некогда поспорили, стоя во дворе Эколь Нормаль на улице Ульм. Зильбельберг утверждал, что лучше всего это делается, когда летишь в самолете. Сам он предпочитал парикмахерскую, когда нежные женские ручки намыливают тебе голову. Что до Марка, тот настаивал, что для углубленного погружения в метафизическую суть всего предпочтительнее хорошенько перепихнуться. И все повторял: невозможно даже представить, какое после этого обновление в мозгах. Что ж, проверим, так ли это.